11 глава. Книга Деяний апостолов, 11 глава. 23 стих. Он же, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Здесь речь идет об апостолах, которые совершали служение. И в их служении, ну, было много трудностей, были и благословения. Вот, и у них была такая целенаправленная работа. После того, как они посеют Слово Божие, когда образовывались церкви, они вновь посещали. И вот здесь такое хочется отметить, что когда он прибыл вот, в Антиохию, он увидел благодать Божию и возрадовался, и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот остановимся на этом выражении. Убеждал всех держаться Господа. Мы сегодня живем в такое время, что надо очень крепко держаться Господа. Вот сегодня много что предлагается, за что бы мы держались, на что бы полагали свою надежду, на что бы упирались. Но вот если мы не будем держаться Господа, мы не выживем в трудное время, во время искушения, времена трудностей, всяких проблем. Слово Божие говорит, держаться надо Господа. И в то время, по-видимому, это тоже представлялось как-то трудным. Поэтому апостол, написано, он убеждал. Убеждал, значит, вот так вот убедительно их призывал. Взывал к этому, наставлял, доказывал, как-то объяснял, что очень необходимо держаться Господа. Поэтому и сегодня для нас эти слова также драгоценны, потому что мы тоже нуждаемся в том, чтобы крепко держаться Господа. Мы встречаем в Ветхом Завете такое место. Это первая книга Паралипоменон, 12 глава, с 29 стиха. Это когда к Давиду приходили с различных колен воины в помощь ему. И он о них здесь дает такую короткую характеристику, и число перечисляет в 12 главе 1 послания Паралипоменон. И здесь в 29 стихе он говорит, «И из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000 к нему пришли, но еще многие из них держались дома Саулова». Вот здесь тоже встречается слово «держались дома Саулова». Нам понятно, братья и сестры, да? Они не за окна держались, так ведь? Не за двери держались. Держались дома Саулова. Они держались порядка, держались обычаев, ну, держались той атмосферы, вот что царило в этом доме. Они этого сдержались. И хотя он их принимает, этих воинов, но, к сожалению, подмечает, что многие еще из них держались дома Саулова. Так бывает, многие в церковь вливаются. Вот, мы не против так вот принимать, собрания ходят, даже подвязаются в каком-то труде. Но, к сожалению, многие еще держатся чего-то другого. Мы, когда встречаем еще объяснение, вот в чем была опасность вот этого дома Саулова, есть такое место, тоже мы прочитаем. Вторая книга Царств, 3 глава, 1 стих. Вторая книга Царств, 3 глава, 1 стих. «Дом Саулов более и более ослабевал, а дом Давидов усиливался». Вот это место нам раскрывает тот факт, что, опять-таки, дом ослабевал. Это не значит, что стены рушились, штукатурка осыпалась. А вот в духовном состоянии этот дом ослабевал. И вот эти, которые многие держались дома Саулова, они держались за то, что ослабевало. Вот это хочется сказать к тому, что иногда мы держимся за что-то, крепко так держимся, то, что ослабевает нашу духовную жизнь. Вот поэтому Слово Божие в Новом Завете, мы прочитали такие слова, что «держитесь, убеждал держаться Господа искренним сердцем». Нужно держаться Господа. Если мы будем держаться того, что ослабевает нас, мы много, ну, долго так вот не протянем. Эта духовная жизнь будет ненормальна. Кончится это падением. И Господь от этого предостерегает и хочет, чтобы мы держались обычаев, порядка того, что нас ослабевает. Вот на это хотелось обратить внимание, потому что время трудное, и дьявол очень заинтересован, чтобы христиане ослабели. Еще хочется отметить, что вот чего мы держимся в жизни, то мы, в общем-то, и выносим из чего-то, вот, ну, или из семьи, или из каких-то общений. Вот сегодня такое общение у нас идет, да, в течение 20 дней вы здесь учитесь, вместе общаетесь. И вот когда кончится это общение, вы поедете домой, вы отсюда что-то обязательно вынесете. С любого общения, с любого собрания что-то мы выносим, с любого дела выносим. Вот чего мы здесь держались, того мы вынесем. Я вспоминаю вот пример такой. Это где-то было лет 10 назад с лишним. В Молдавии было землетрясение. Может, брат Вася подробнее знает, в каких годах точнее. Но было где-то лет 10 с лишним назад в Молдавии землетрясение. Там братья рассказывали, был такой интересный пример. Были свидетелями. Значит, такой 9-этажный дом был, и вот его тряхнуло. Ну, и тряхнуло так, не то, что он развалился, но люди сильно испугались. Это было вечернее время, и кто в чем был, быстрее повыскакивали. Вот в таком переполохе, в страхе, даже некоторые забыли одеться. Вот так вот. И там, кто вот что схватил, вот. И вот интересный момент был. Один мужчина выбегает и телевизор в руках держит. У него жена там, значит, дети спят. Вот. А он настолько был поглощен вот этим ящиком, значит, цветным, настолько он был устремлен, он держался этого, это было выдано. Вот когда время опасно, он его схватил, обо всем забыл, выбежал. Вот так бывает, ну, какие-то времена испытаний, вот, или каких-то времена побуждений. Мы, бывает, выносим то, чего мы держимся в жизни. Вот так вот выглядит. Если мы вот здесь будем держаться того учения, что здесь вот учат, да, вот, порядка того, мы это вынесем. Это вынесем. Куда вынесем? Вынесем нашу духовную жизнь, вынесем нашу церковь. Этот порядок, он нас будет мобилизировать вот на такую, или дисциплинировать в своей жизни духовной. Вот. Если мы здесь держимся духовного чего-то, вот у нас такое направление, мы это вынесем, соответственно. Когда мы приедем, мы будем об этом рассказывать. Вот у нас был лагерь подростковый, недавно кончился. И вот так тоже предполагается, дети когда там были, вот, около 70 детей, подростков, и вот кто чего держался, они тоже этого из лагеря вынесли. Кто природу держался, они придут домой, расскажут, как они под дождь попали, как они купались. Вот. Кто держался, значит, какой-то плотской стороны, как может эта сторона и здесь присутствовать, вот, мы это вынесем плотское тоже, чего мы держались. Значит, мы расскажем, кто там был, кто во что одет был. Вот, и, значит, такие другие стороны. Кто с кем познакомился, это вынесем. Вот, кто держался духовной стороны, вот, он, соответственно, такой же выносит. Поэтому в Священном Писании, братья и сестры, есть такой еще стих. Второе послание Тимофею 1:13. «Держись образца здравого учения». Вот, «держись образца». Вот если этот стих применить к тематике сегодняшнего дня, то можно вот так сказать. Держись образца музыкального учения. Вот сегодня, вот в этот период, вот этот срок, когда вы здесь общаетесь, пребываете, здесь образец учения, учения о пении, о музыке. Вот и Слово Божие говорит, что вот этого держаться. Вот держаться именно искренним сердцем. Не просто так умом, а держаться искренним сердцем. Вот если мы здесь поймем вот эту всю духовную сторону и будем этого держаться, Господь нас благословит, и дьяволу не будет места. Еще что хотелось отметить, братья и сестры, вот всем здесь присутствующим, вот и себе, исходя, как говорится, из своей жизни, хочется еще сказать, что вот это общение, которое вы здесь имеете, оно не служит целью только расширить теоретические знания. Хочется сказать, что с каждым отдельности Бог будет работать. Он работает. Особенно после таких общений всегда мы что-то вынесем такое, когда мы определим, это мне открыл Бог. На это мне указал Бог. В других обстоятельствах это бы не открылось. А вот на каких-то общениях что-то Господь открывает. Что-то Он вразумляет. Вот какую-то область нам новую открывает. В чем-то нас обличает. Поэтому вот если мы будем держаться Господа искренним сердцем, мы согласимся с Его волей, согласимся с Его воспитанием, с Его работой. Это тоже очень драгоценно. Поэтому не только здесь цель вот, изучить музыкальную грамоту вот, или какие-то технические приемы, а согласиться, что Бог здесь будет с вами работать. Причем очень незаметно, очень аккуратно. В советах, в указаниях. И хорошо, если мы примем позицию, знаете чего, позицию смирения. Будем держаться смирения. Вот написано, Бог гордым противится, да? А кому дает благодать? Смиренным дает благодать. Поэтому мы не вынесем сообщение благодати с этого, если мы не смиримся. Нам все понравится, на обслуживание, общение, все хорошо. Может быть, устанем так, эта усталость будет приятной, но благодати мы не вынесем. И только по той причине, не потому, что Бог не благословляет и не сдевает благодать, потому что мы не смирились, мы не держали смирения. Может такая быть платформа, мы держаться будем гордости, свое что-то вот исполнять. Поэтому вот так смириться надо, что здесь скажет Господь, вот что будут требовать, указывать, знаете, какие-то давать, значит, советы, указания, прислушиваться. Здесь Господь с нами работает. Вот это очень важно, с этого общения. Тогда, конечно, если мы смиримся, и это благодать будет, эту благодать увидят и другие братья и сестры. Вот опять хочется коснуться недавнего лагеря подросткового. Прошло немножко времени, подростки вернулись в свои церкви. Вот уже слышу свидетельство в том городе, говорит, как сразу изменились. Увидели вот эту благодать. Видели благодать, видели вот эти плоды. Почему? Потому что вынесено духовно. Там они смирились, там они каялись, там они сокрушались, очищались, исповедовались. И вот, это видно, это никуда не скроешь. Теперь самое главное держаться Господа искренним сердцем. Такое направление дает нам Господь. Еще одна такая область, братья и сестры, вот молодежь, и хочется еще отметить, что, скажите, вот кого легче столкнуть, чтобы человек упал, когда он держится или когда он ни за что не держится? Да, вот я с детьми в трамвае сажусь всегда, только к остановке выходить, я их сам держу за руки или говорю, держите за поручень, потому что чуть движение трамвая, можно упасть, можно запнуться. Поэтому в жизненном пути, если мы ни за что держаться не будем, только за свой эгоизм, мы очень скоро упадем. В духовном пути особенно, потому что на нас влияют очень могущественные демонические силы, которые хотят нас столкнуть. Есть такой хороший стих, Псалом 117, 13 стих. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Когда мы держимся Господа, и Господь нас держит. И вот здесь раскрывается истина, 117 Псалом, 13 стих. «Сильно толкнули меня». Дьявол не шутя нас сегодня толкает, он сильно толкает. И толкает в бездну. И толкает так, чтобы мы упали. Его не удовлетворяет, чтобы мы покачались. И представьте, если мы какой-то период оставили Господа, не держимся, сразу будет падение. А когда мы держимся Господа, и Господь нас держит, как Псалом Асафа в 72-м Псалме пишет, «Ты держишь меня за правую руку». Вот, это тогда нас никто не столкнет, и мы не упадем. Поэтому как бы хотелось, чтобы Господь нам открыл эту истину, уяснил всем нам, чтобы держаться Господа искренним сердцем. В этом будет для нас благословение, вот, и в этом будет для нас защита, охрана. Хочется, чтобы в этом Господь помог. Еще хотелось, братья и сестры, вот... отметить, что вот это пение, служение, это служение какое-то особенное. Вот. И ну, если Господь нас призвал в это служение, надо держаться за это служение. Вот. Держаться так в страхе Божьем, как здесь написано, держаться Господа искренним сердцем. И этого служения надо так искренне держаться. Бывает, мы держимся, знаете, за нехристианские песни, особенно кто-то с мира, может быть, вышел. Вот эти вот держимся старых песен, держимся нехристианских мелодий, они для нас привлекательны. Вот они у нас звучат как-то часто так вот. Поэтому, если держаться Господа искренним сердцем, надо отвергнуть то, что принадлежит миру, а держаться вот то, что действительно духовное, что не будет нас ослаблять. Вот и хочется отметить, что именно держаться, а не хвататься. Бывает, некоторые так ухватятся за пение. Вот есть такие, им уже под 70 лет, и никак не отпускают это служение. Ни с хора их не выведешь. А бывает, значит, и так вот и в молодости так ухватится. Вот человек не способен на это служение, а он, значит, держится за него, схватился. Поэтому не хвататься надо, а держаться искренним сердцем. Вот в хватке есть что-то такое дерзкое. Знаете, вот считайся со мной, я так хочу. Вот, а если искренним сердцем держаться Господа, то в любом служении будет страх, трепет, познание воли Божией, Вот бывает, мы в чем-то себя посвящаем, особенно в молодости. Хочется, силы есть, мы еще свободны, хочется на чем-то посвятить себя. Но если мы держимся Господа искренним сердцем, Господь нам откроет то, где наше место, Он это укажет. Вот если мы займем позицию смирения, будем держаться за смирение, Он нам откроет, поможет, вот, и благословит нас в этом служении. Поэтому тут не надо хвататься, знаете, хватка, а именно держаться. Вот, и то, что Бог открыл, и на что изливает благословение, и в чем нас ведет, в откровениях мы читаем, держи, что имеешь. Вот дал Господь, вот это держи, что имеешь. Еще в отношении пения, хотя я так малые познания имею в отношении пения, музыки, но хотелось сказать, что вот все-таки Евангелие нам открывает, что христианство Нового Завета, христианство благодати, это христианство поющее. Это очень поющий христианство. Представить служение Богу без пения, это практически невозможно. Особенно новозаветнее. Вот многие места подтверждают, что все пронизано вот этим действительно песнопением. И Священное Писание на это указывает и призывает. И по-другому как-то представить, ну, даже тяжело. Вот начинается богослужение, да, мы всегда говорим, будем петь перед началом. Хотя в основе у нас проповедь лежит, да? Вот, но все-таки пение оказывает свое влияние. Будем петь, знаете. Кончайте собрание, споем в заключение. В середине все сопровождается пением. Бывает даже, ну, не поющие голоса, не сильно, все равно поют. Пение, оно разряжает, утешает, оно располагает. Я уже не говорю, сколько было примеров, когда неверующие посещают собрание, у них первое свидетельство, как вы поете. Ваше пение, оно, ну, вот настолько благотворно действует. Некоторых удивляет общее пение. В мире как-то это не принято. Обычно кто способен поет. А бывает, нам приходили в собрание, говорят, вот общее пение. Настолько это, говорит, как-то просто. Всех объединяет. Это я вспоминаю, на благовестии тоже приходилось вот участвовать. Так, и записки подавали, подходили. Вот. Откуда вы? Не с ДК ли вы пришли? Кто вас учил? Мы говорим, да никто мы не учил. А вот тот, который руководит вами, он что кончал? Да ничего он не кончал. Вот. Мы поем для Господа, ради Господа. Вот. Я уже не говорю, сколько во время пения и плакало бывает. Вот так вот. Это все пение, братья и сестры. Это такое вот служение. Но хочу сказать, что это так вот пение, такое расположение сердца. А есть в пении область служения, когда мы себя посвящаем на это служение. А когда идет вопрос посвящения, там есть у Бога свои требования. Помните, как у Назарея было посвящение, он говорит, вот это ты можешь сделать, вот это ты можешь есть, а вот этого ты не можешь есть. Значит, Господь такие вот рамки делал. Вот поэтому и когда мы подходим к служению пения, здесь Слово Божие тоже такой вот очень важный, ну, указывает пункт, что это в одном псалме сказано. Готово сердце мое, Боже, помните, да? Буду петь. Вот когда готово мое сердце, тогда буду петь. Бывает так часто, мы подходим к служению, а сердце не готово. Не готово. Да мы и не думаем его готовить, не заботимся. Слова готовы, нотные сборники готовы. Вот. Музыкальный инструмент готов, а сердце не готово. Поэтому, подходя к этому служению, вот, тоже надо, чтобы и сердце было готово. Вообще, братья и сестры, скажите, вот почему человек поет, а? Вот, или так, не человек, это так больно, обширно звучит. Почему я пою, вы поете? Почему мы поем? А? Погромче, а? Как? Радость сердца, да. Дух поет, да? А теперь противоположно. А почему мы не поем? Иногда вот не поем. Бывает, стоит человек и не поет. Может петь, сборник вот держит под мышкой и не поет. Вот почему-то не поет. Бывает такое состояние, а, друзья? Я вот два примера вам расскажу. Это, значит, был такой певец знаменитый в России, Федор Шаляпин, бас. Вот, ну и как-то он где-то там был в гостях и возвращался домой. И так получилось, что ему не на чем было добираться. Он вышел на улицу в Москве, там в царское время, это царская Россия, вышел в Москве и, значит, там руку поднимает, едет извозчик. Он его остановил, он говорит, садись. Ну, а так-то все его в городе знали, в народе знали. Но этот извозчик в лицо-то не знал, знает это имя. Ну и посадил его. И едет, везет, он ему сказал, куда. Ну и тот просто так, чтобы разрядить это молчание, извозчик спрашивает, барин, вы чем занимаетесь-то? вот так. Он говорит, да я пою. Он сидит, смело говорит, поет. Ну и что, и я пою. Что тут такого пою? Если бы он, конечно, знал, кто это поет. Вот. Так вот возникает вопрос, этот за деньги поет, да? Ради славы поет, знаменитость, потому что, ради того, что он способен. А вопрос, а вот почему извозчик поет? Почему у него-то сердце поет? Богу поет, да? Ну, тогда люди названы были. Я не то, что хочу тут сказать, какое-то отношение к Богу. Хочу сказать, что у человека есть сердце, да? Он, может быть, и не способен, вот он поет. А вот теперь другой пример расскажу, другую знаменитую личность. Это была Лидия Андреевна Русланова, народная певица, тоже уже в советское время. Много она песен пела, по всей стране ее знали, по радио. Вот. Но и однажды она песенки такие спела, за которые Сталин ее на 10 лет упрятал в лагеря, на самой восточной точке страны, возле Тихого океана. И вот когда она в лагеря приехала, ну ее все заключенные узнали, ну и думали, она даст для заключенных концерт, попросили ее об этом. Она им заявила, птичка в клетке не поет. Вот видите, кучер поет, а знаменитость не поет. Значит, на пение влияют какие-то обстоятельства. Вот одно из таких обстоятельств, знаете, готово сердце. У человека бывает не готово сердце. Ну я почему сказал, что христианство поющее, Господь нас ввел в такое состояние. Мы без пения не можем. В наших собраниях дети поют, молодежь поет, подруги. Thank you.